Гусаков, — негромко просит Конкова, — почитайте. И бритоголовый Гусаков в дырявых портках и в гимнастерке, из которой он давно вырос, начинает читать под музыку Чайковского стихи Пушкина. Глаза его огромны, по-девичьи красивы, голос звенит высоко, и читает он так, будто все видит, будто все это проходит у него перед взором. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая, дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. Гусаков замер вместе с последним аккордом. Из темноты раздались аплодисменты. Все повернули голову. Возле двери стоял Постышев. На исходе ночи, когда на востоке над сопками стала заниматься серая полоска, бронепоезд, сбавив ход, подошел к деревне, занятой восставшими партизанами. Лязгая буферами, развернув стволы орудий на домишке, лежавшие в мягких сугробах, бронепоезд остановился, и бойцы, быстро выгрузившись, пошли вверх по сопке, растянувшись в широкую цепь. Возле маленького станционного домика их окликнули. Из снежной норы, белые от холода, вылезли Кульков и Суржиков в одних рубашках. «Где ваши люди, Кульков?» — спросил Постышев. «Спят, пьяные. Кто будет нести ответственность за случившееся?» «Я». «Чем объясните все это?» «Объясняю тем, что не хотел проливать кровь человека, которого не считал врагом». «Кем вы его считали?» «Бузатером». «Когда в стране тяжело и кругом трудности, бузатер — это потенциальный враг. Запомните на будущее». «А теперь из-за вашей сахарной сладости сколько крови придется проливать?» «Позвольте, товарищ комиссар фронта, пойти в их штаб одному. Они сейчас проспались, спирта больше нет, я наведу порядок». «Почему не сделали этого раньше?» «Вас поджидал. Боялся, как бы не начали сходу садить из орудий». «Кто с вами?» «Это Суржиков, он старик, он ни при чем». «Мы все при чем», — сказал Суржиков. «В нас всех одна кровь». «Так нам позволь, гражданин комиссар, тихо попробовать». «Раньше надо было тихо пробовать, сейчас надо громко, чтобы другим неповадно было повторять». Бойцы вступили в деревню и взяли карабины на изготовку. Шли быстро, снег хрустко скрипел, а луна еще не растаяла. И звезды моргали белым холодом. Тихо. Скотина не мычала, и с труб дым в небо не тянулся. И пламя долизывало черные головешки сожженных изб. Постышев входит в штаб. Здесь тугой спиртной дух. Повстанцы валяются в повалку, храпят на самых высоких нотах. Постышев подвигает себе табурет, садится посреди комнаты и ждет, пока бойцы с бронепоезда разоружат спящих членов и министров. «Все готовы», — докладывают Постышеву, — «пустые они». «Атамана разбудите». «Кольк! А, Кольк? О-о-о! Вставай, сукин сын! Чего?» Сонно, не продирая глаз, спрашивает Колька пропитым голосом. «Вставай!» — говорит Постышев. «Заспался!» «А ты кто такой?» «Постышев я». «Сдаваться пришел?» «Ага, и блины тебе печь. Муки нет, народу роздал. А ну, подымайся, пошли. Чуть брежет рассвет. Крестьян собрали на деревенской площади перед церковью, которая стоит сиротливо и отрешенно. Двери повыломаны, окна без стекол, забиты крест-накрест. На изрешеченном снарядами куполе надрывно кричит воронье. Здесь и жители, и охотники, пришедшие из тайги, с Белковья, и бойцы с бронепоезда. Колька, анархист и его министры проходят к середине круга в сопровождении Постышева, Кулькова, комиссара Жана Жореса и трех госполитхрановцев с бронепоезда. «Погорельцы, идите сюда», — приглашает Постышев. С плачем и тихим причитанием к нему пробираются крестьяне, дома которых были сожжены вчера Колькиными пьяными дружками за так называемую буржуазность. «Кто вас сжег?» «Вон стоит Ирод!» «Этот?» — показывает Постышев на Кольку. «Он самый!» «За что ты их пожег?» — спрашивает Постышев Кольку. «Буржуи они!» «С чего взял?» «С того, что у всех избы соломой крыты, а у этих кровелем и пятистенные, и амбарище, будь здоров!» «Да господи!» — кричит кадыкастый старик с острой клинышком-бороденкой. Лицо его в копоти, огромные крестьянские руки искровавлены, в глазах ужас и страдание. «Да господи! Кто же здесь скажет, что я такой-сякой? Семья у меня большая, все мы в труде, оттого и кровель. Или нет, мужики?» А мужики в толпе покашливают. Молчаливы они от природы, их смущение берет, когда надо громко говорить. Если кто первый начал, тогда поддержали. А кто сейчас первый начнет, когда ничего не ясно? «Чего молчите-то?» — жалобно выкрикивает старик. «Мифошка, скажи! Проф, чего рыло воротишь? Я ж тебе поле пахал!» Нет, молчат мужики. Только звенит на площади один жалобный стариковский голос. Да изредка воронье всполошится, загалдят птицы, захлопают крыльями, закружат над куполом и смолкнут все, будто по команде. «Чего ж вы молчите, граждане?» — спрашивает Постышев. «Если он кулак-мироед, у меня с Колькой один будет разговор. А если он исправный мужик, работал в поте лица, так я по-другому все оценю. А ну вы, гражданин!» Мужичок, к которому обращается Постышев, кряжест, волосат, по-челдонски широкоскул. «А я чего? Я ничего не знаю. Сам из этой деревни? Ну, а как же иначе? Понятно, из этой. Деда знаешь?» «Какого деда?» «Меня, меня!» — кричит кадыкастый старик. «А, его! Так разве он дед? Он и не дед вовсе. А кто он? Васька он, Пантелеев?» «Дозволь мне сказать», — выходит из толпы древний дед. «Прошу». Дедушка идет на середину площади, срывает шапку, кланяется церкви, крестится и говорит Постышеву. «Ты мужика пытаешь, а он смущенный нынче мужик-то, потому и молчалив. Раньше справный мужик в мироедах ходил. Потом Ильич сказал, что справный мужик, он тоже мужик, а не крокодил нельский, и жить тоже может, потому что нэп. Тут вздох по нам прошел и радость. А теперь вот этот гражданин сказал, что он заместитель Ильича, и приказал пожечь всех справных, у кого не солома, а кровель. Вот оттого мужик смущенный и боится про то сказать правду, что Васька Пантелеев мужик как мужик, на себе пашет, на себе таскает, из себя жгут вьет. Я сирота, живу себе Христа ради. Мне страх неизвестный, а остальные молчат. Вы уйдете, а этого гражданина-анархиста тут гарнизон останется, а он им спирт роздал с мясом. Они за него, кому хошь, голову прошибут. Вот и все.